Зима. Зимним солнцем вполне я доволен, ярок луч на равнинах снегов, галок крик на крестах колоколен, визг саней, скрип поспешных шагов, и блистание замерзшего пара, и румяные лица людей, их движения полные жара, ветер резкий, мороз лиходей. И поэзии полные вьюги, ветра буйного свиста или вой, и одетые крепче кольчуги, реки льдом, как корой голубой. Звезды в небе при месяце полном, долу звезды на белом снегу, и сугробы, подобные волнам, это все не любить не могу. Хоть сурова родная природа, неприветлива зимней порой, но бодрит она силы народа, шевелит темперамент сырой. Богатырской наделится силой, на морозе привыкнул кто срать, и не скоро в холодной могиле доведется его зарывать.